Фотография. За окном прекрасное мартовское утро. Розоватые левкои под моим окном наполняют комнату сладким пьянящим запахом. Если я перегнусь через подоконник и выгляну наружу в сад, я увижу их рассвеченные солнцем лепестки. Потом зацветет персик, а за ним жасмин. Каждую весну все повторяется снова и снова, и будет повторяться еще долгие годы. Когда меня уже не станет, цветами залюбуется кто-то другой. Свежими, чистыми, вечными. Я вспоминаю маму и фото из альбома «Леди Вайолет». Я ведь его все-таки посмотрела. Через несколько месяцев после того, как Ханна рассказала мне о нем летним утром в саду у фонтана. Стоял сентябрь 16-го года. Мистер Фредерик вступил во владение отцовским домом. Леди Вайолет, согласно правилам этикета, объяснила Нэнси, оставила Ривертон и переехала в свой лондонский дом. А сестер Хартфорд отправились с ней помочь обосноваться. Прислуги осталось совсем мало. Нэнси была постоянно занята на станции. Альфред, которого я ждала с таким нетерпением, до дома так и не доехал. Мы ничего не могли понять. Он, несомненно, находился в Британии, писал, что не ранен, и все-таки отпуск ему почему-то пришлось провести в военном госпитале. Даже мистер Гамильтон не мог ничего объяснить. Долго сидел в буфете над письмом Альфреда, потом вышел, потирая глаза под очками, и объявил, что Альфред, видимо, получил секретные военные задания, о котором не имеет права говорить. Объяснение показалось логичным. Действительно, что делать в госпитале здоровому человеку? Вопрос посчитали закрытым. Альфреда больше не обсуждали. И вот ранней осенью 1916 года, когда листья с деревьев почти опали, а земля по утрам стала подмерзать, я оказалась в гостиной Ривертона совершенно одна. Я затопила камин, убралась и стала вытирать пыль. Провела тряпкой по поверхности письменного стола, начала протирать ручки ящиков, добиваясь того, чтобы медь заблестела. Обычная уборка, которая проводилась так же регулярно, как день сменяется ночью. И я не знаю, что случилось со мной в то утро. Почему, дойдя до ручки левого ящика, мои пальцы остановились, отказываясь продолжать работу? Будто раньше меня почуяли возможность, о которой я так давно мечтала. Я посидела немного, огорошенная, неуверенная. Звуки вокруг словно стали громче. Ветер за окном, шорох сухих листьев по стеклам, настойчивое тиканье часов на камине, отмеряющих неумолимые секунды. Мое учащенное дыхание. Дрожащими пальцами я потянула ящик на себя, медленно, осторожно, подгоняя и останавливая себя одновременно. Вылезший наполовину, ящик накренился, содержимое съехало вперед. Я замерла, прислушалась, уверилась, что по-прежнему одна, и заглянула внутрь. Вот он, под набором ручек и парой перчаток. Фамильный альбом «Леди Вайолет». Медлить опасно. Ящик уже открыт, в ушах громыхает пульс. Я вытащила альбом из ящика и положила на пол. Перелистала страницы, поглядывая на даты. Фотографии, приглашения, меню, дневниковые записи. 1896, 1897, 1898. Вот оно. Семейное фото 1899-го. Знакомое и чужое одновременно. Два ряда слуг с постными лицами за рядом сидящих хозяев. Лорд и леди Эшбери, майор в форме, мистер Фредерик, совсем молодой и не такой замученный, Джемайма и незнакомая мне женщина, видимо, Пенелопа, покойная жена мистера Фредерика, обе с большими животами. Я быстро подсчитала, что в одном из животов прячется Ханна, а в другом — тот несчастный мальчик, который умер от потери крови. В конце ряда, около няни Браун, уже тогда старый-престарый, стоит ребенок, маленький светловолосый мальчуган, Дэвид. Веселый, полный жизни, в счастливом неведении, что за судьба ожидает его впереди. Я перевела взгляд на лица слуг. Мистер Гамильтон, миссис Таунсенд, Дадли. У меня перехватило дыхание. Я впилась глазами в лицо молодой горничной. Ошибки быть не может. Не потому, что она напоминала маму. Вовсе нет. Она напоминала меня. Волосы и глаза были темнее, но черты лица, несомненно, те же. Длинная шея, подбородок с ямочкой, задумчиво сдвинутые брови. И все-таки больше всего меня поразила отнюдь не наша схожесть. Мама улыбалась. Нет, вовсе не так, как вы могли бы вообразить, не зная ее. Не от радости и не из вежливости. Легкая, едва заметная улыбка, которую можно было принять за игру света на снимке. Но меня-то не обманешь. Мама улыбалась самой себе, словно хранила секрет. «Прости, Марк, мне пришлось прерваться. Нежданный гость. Я сидела у окна, любуясь ливкоями, и рассказывая тебе о маме, когда в дверь постучали. Я думала, что это Сильвия хочет рассказать мне о новом бойфренде или пожаловаться на кого-нибудь из соседей. Но это оказалась Урсула, режиссер. Я ведь уже говорила тебе о ней». «Надеюсь, я вам не помешала», — сказала она. «Нет», — ответила я. «Я ненадолго, просто оказалась неподалеку. Глупо было не заглянуть». «В Ривертоне?» Урсула кивнула. Снимали сцену в саду. Свет как раз подходящий. Я поинтересовалась, что там была за сцена. Какую часть истории Хартфордов воссоздали на этот раз? Романтическая. Одна из моих любимых. Урсула покраснела и помотала головой так, что челка закачалась из стороны в сторону. Глупо. Я сама писала текст, знала его, когда он был всего-навсего черными значками на белой бумаге, тысячу раз переписанными и переделанными. И все-таки я переживала, когда слышала их сегодня. «Вы романтик», — улыбнулась я. «Выходит, что так». Урсула наклонила голову. «Забавно, я никогда не видела живого Робби Хантера. Я сочинила его по стихам и воспоминаниям друзей. И все-таки...» Она нахмурила брови. «Мне кажется, я влюбилась в своего собственного героя». «А какой он, ваш Робби?» «Верный, талантливый, страстный». Урсула в раздумье подперла рукой подбородок. «Он никогда не теряет надежды. Хрупкой, горькой и все-таки надежды. Его называют поэтом, воспевшим разочарование, а я не согласна. Я всегда нахожу в его стихах веру в лучшее. Даже во время войны он умудрялся заметить что-то хорошее». Глаза ее загорелись, она покачала головой. «Такой тонкий, ранимый юноша, и такая страшная война. Чудо, что они вообще потом смогли хоть как-то наладить жизнь, снова полюбить». «Когда-то меня полюбил именно такой юноша», — сказала я. «Он ушел на войну, и мы начали переписываться. Я полюбила его именно по письмам, а он меня». «Он вернулся другим?» «О, да. Оттуда невозможно было вернуться, не изменившись». «А когда вы потеряли его, мужа?» — мягко спросила Урсула. «Я даже не сразу поняла, о чем это она». «Нет, нет», — наконец сообразила я, — «муж тут ни при чем. Мы с Альфредом никогда не были женаты». «Ой, простите, я думала...» Она кивнула на свадебное фото на столике. Я покачала головой. «Это не Альфред. Это Джон, отец Руфи. Вот с ним-то как раз мы поженились». И зря. Урсула удивленно подняла бровь. Джон прекрасно танцевал вальс, оказался превосходным любовником и никудышным мужем. Надо сказать, что и из меня жена получилась так себе. Я вовсе не собиралась замуж и была совершенно не готова к браку. Урсула встала, взяла фотографию, провела пальцем по рамке. «Симпатичный?» «Да, видимо, поэтому я и обратила на него внимание». «Он тоже был археологом?» «О, Господи, нет, Джон был официантом». «А...» Урсула поставила снимок на место, повернулась ко мне. «А я просто думала, вы познакомились на работе или в университете». «Какое там? В 1938-м, когда мы с Джоном встретились, я вызвала бы врача любому, кто сказал бы, что однажды я окончу университет, стану археологом. Я работала в ресторане «Lion's Corner House», подавала бесчисленные порции картошки фри бесчисленным посетителям. Миссис Хаверс, хозяйка, любила нанимать прислугу из богатых домов и хвасталась на каждом углу, что никто не вычистит ножи лучше бывшей горничной. Мы с Джоном встретились случайно, на танцах. Я нехотя согласилась составить компанию девушке с работы, тоже официантке. Пэтти Эверидж, имя которое я вряд ли забуду. Странно. Она не была мне подругой. Мы просто работали вместе, и я старалась обходить ее стороной, хотя это легче было сказать, чем сделать. Она постоянно совала нос в чужие дела. Так вот, эта Пэтти вбила себе в голову, что мне надо больше общаться. Ведь по утрам в понедельник я не сплетничала с другими официантками, обсуждая выходные. Она пристала ко мне, зазывая на танцы, и не отстала, пока я не согласилась пойти с ней в Маршалл-клаб вечером в пятницу. «Девушка, с которой я договорилась встретиться, не пришла», — вздохнула я. «А Джон пришел?» «Да». Я вспомнила дымный клуб, табурет в углу, на который я взгромоздилась в ожидании Пэтти. Понятно, что на следующий день она рассыпалась в извинениях и объяснениях, но было уже поздно. Что сделано, то сделано. «И вы влюбились?» «Я забеременела». Урсула раскрыла рот. «Через 4 месяца после того, как мы начали встречаться. Еще через месяц мы поженились. Так было принято». Я поерзала, поудобнее усаживаясь на подушках. К счастью, для нас началась война, и все решилось само собой. «Он ушел на фронт?» «Мы оба ушли. Джон записался добровольцем, а я служила в полевом госпитале во Франции». «А как же Руфь?» — удивилась Урсула. «Ее эвакуировали. Руфь провела войну в доме пожилого англиканского священника и его жены». «Несколько лет? Как же вы выдержали?» Приезжала в отпуск и получала от нее письма, деревенские сплетни и рассказы о местных ребятишках. Урсула взволнованно потрясла головой. 4 года вдали от ребенка. Представить не могу. Я не знала, что ей ответить. Как признаться, что материнство — неврожденный дар? Что Руфь сперва оказалась мне чужой и странной? Что между нами так и не возникло той нерушимой связи, о которой пишут в книгах и рассказывают в легендах. Наверное, я растратила свою способность любить. На Ханну, на всех остальных в Ривертоне. Нет, я хорошо обращалась с ранеными, утешала, подбадривала, облегчала их предсмертные муки. И при этом страшно боялась снова к кому-то привязаться. Предпочитала ни к чему не обязывающие отношения. И оказалась совершенно не готова к требовательной любви ребенка. Урсула избавила меня от объяснений. Конечно, тогда была война. Приходилось идти на жертвы. Я улыбнулась, стараясь выглядеть поестественнее. Интересно, как бы Урсула отнеслась к тому, что я не только не переживала разлуку с Руфью, но даже чувствовала некоторое облегчение. что после десятка лет скитаний по разным работам и случайным знакомым, после бесплодных попыток забыть, что случилось в Ривертоне, я наконец-то нашла себе настоящее дело. «А археологом вы решили стать уже после войны?» «Да», — хрипло подтвердила я, — «после». «А почему именно археологом?» Ответ на вопрос так сложен, что я ответила просто. «Это было наитие». «Правда?» — восхитилась Урсула. «Прямо во время войны?» «Когда кругом столько боли и смерти, как-то легче отделить главное от второстепенного». «Понимаю. Я стала думать о мимолетности жизни. Когда-нибудь, — размышляла я, — люди забудут и эту войну. Смерти, бомбежки, сражения. Не сразу, конечно, понадобятся сотни, тысячи лет. Но рано или поздно все уйдет в небытие. Займет свое место среди теней прошлого. Страдания и ужасы сменятся в умах людей другими, которым еще только суждено произойти». «Трудно представить», — покачала головой Урсула. «И все же так оно и будет», — заверила ее я. «Пунические войны и Карфаген, Пелопоннесская война, греко-персидские войны. Все свелось к нескольким главам в учебнике истории. Я замолкла, чтобы перевести дыхание. Давно отвыкла от долгих разговоров и горячих дискуссий. Потом устало договорила. Мне хотелось оживить прошлое, вдохнуть в него душу». Урсула улыбнулась, темные глаза засияли. «А вот это мне понятно. Именно потому я снимаю исторический фильм. Вы раскапывали прошлое, а я разыгрываю его». «И правда», — согласилась я. «Мне-то и в голову не приходило нас сравнивать». «Я просто восхищаюсь вами, Грейс. Вы столько сделали в жизни?» «Вопрос времени», — пожала плечами я. «Дайте любому человеку долгую жизнь, и он успеет сделать очень много». «Вы скромничаете», — засмеялась Урсула. «Уверена, вам пришлось нелегко. Женщине с ребенком в 50-х получить высшее образование. А муж вам помогал?» «К тому времени я жила одна». «Как же вы учились?» «Большей частью заочно. Днем Руфь была в школе, а по вечерам с ней сидела очень хорошая женщина. Наша соседка, миссис Финбар». Я поколебалась. «Мне повезло, что с оплатой не было проблем». «Стипендия?» «Что-то в этом роде. Я неожиданно получила кое-какие деньги». «А муж погиб на войне?» — сочувственно спросила Урсула. «Нет, он остался жив, а вот наш брак действительно умер». Урсула еще раз взглянула на мою свадебную фотографию. «Мы развелись, когда он вернулся в Лондон. Нравы к тому времени переменились. Люди повидали и пережили слишком много. Глупо было цепляться за партнера, который ничего для тебя не значил. Джон уехал в Америку, женился на медсестре американской армии, которую встретил во Франции. К несчастью, он скоро погиб. Автомобильная авария». «Сочувствую». «Не стоит. Во всяком случае, мне. Это было так давно, я едва его помню. Какие-то обрывки воспоминаний, вроде снов. Кто тоскует по нему, так это Руфь. Так меня и не простила». «Хотела бы, чтобы вы остались с Джоном?» Я кивнула. Обида Руфи за то, что ей пришлось расти без отца, здорово омрачила наши отношения. «Боюсь, что Финн тоже однажды призовет меня к ответу», — вздохнула Урсула. «А вы с его отцом?» «У нас все равно ничего не вышло», — сказала она так твердо, что я и не решилась расспрашивать. «Нам с Финном лучше вдвоем». «А где он сейчас?» — спросила я. «Финн?» «С мамой. Последний раз, когда мы разговаривали, они шли в парк за мороженым». Урсула поднесла глазам руку, чтобы взглянуть на часы. «Я и не думала, что уже так поздно». «Мне пора бежать, освободить маму». «Уверена, ей не нужна свобода. Внуки — совсем другое дело. Гораздо проще, чем дети. Интересно, у всех так? Наверное, да. Дети забирают кусок нашего сердца и играют с ним, как хотят. А внуки — нет. С ними нет ни вины, ни ответственности, от которых так страдают матери. Одна только любовь. Знаешь, Марк, когда ты родился, я чуть с ума не сошла. Невероятное, захватывающее чувство. Та часть меня, которая захлопнулась много лет назад, к отсутствию которой я давно привыкла, вдруг пробудилась к жизни. Я обожала тебя, узнавала тебя, любила тебя так, что душа болела. Потом ты подрос и стал моим маленьким другом. Не отходил от меня ни на шаг, обустроился в моем кабинете и подолгу сидел там, рассматривая карты и рисунки, которые я привезла из экспедиций. И вопросы, нескончаемые вопросы, на которые я никогда не уставала отвечать. Напротив, я даже горжусь, что с моей помощью ты стал умным и образованным человеком. «Да где же они?» — бормотала Урсула, обшаривая сумку в поисках ключей от машины. А я вдруг поняла, что не хочу ее отпускать. «А вы знаете, что мой внук Марк — писатель?» «Знаю», — улыбнулась она, оставив сумку в покое. «Я читала его детективы». «Неужели?» — обрадовалась я. «Да, очень интересно». «Вы умеете хранить секреты?» — спросила я. Урсула закивала и наклонилась поближе. «А я ни одного не читала», — прошептала я. «Во всяком случае, до конца». «Никому не скажу», — рассмеялась девушка. «Я так горжусь Марком. И я пыталась, правда пыталась. Каждый раз настраивала себя, что уж этот-то дочитаю. Но как бы мне ни нравилось начало, я все равно бросала на середине. Я обожаю хорошие детективы, Агату Кристи и так далее, но все эти кровавые описания, которые сейчас в моде... Нет, это не по мне». «Так вы же служили медсестрой в госпитале». «Война — это война, убийство — это убийство». «Может, следующая книга?» «Может быть». «Только вот не знаю, когда она появится». «Марк перестал писать?» «Недавно он пережил серьезную потерю». «Да, я читала. У него умерла жена». «Бедная. Аневризма, да?» «Да, так неожиданно». «У меня папа также умер», — вздохнула Урсула. «Мне было 14, я уехала в лагерь. И мне ничего не сказали, пока я не вернулась домой». «Ужасно», — покачала я головой. «Я поссорилась с ним перед отъездом. Сейчас даже не помню, из-за чего. Ерунда какая-то. Хлопнула дверцей машины и даже не обернулась». «Вы были подростком. Они и все такие». «Я вспоминаю его каждый день». Урсула зажмурилась на секунду и снова открыла глаза. «А Марк? Как он перенес смерть жены?» «Плохо. Винит себя». Урсула кивнула без тени удивления, будто знала о чувстве вины все. «Я даже не представляю, где он сейчас». «Как же это?» — удивилась Урсула. «Марк пропал. Мы с Руфью не знаем, где он. Уже почти год». Урсула встревожилась. «Но с ним все в порядке? Он дает о себе знать?» Она встревоженно впилась в меня глазами. «Звонит, пишет». «Открытки», — ответила я. «Марк присылает открытки, без обратного адреса. Боюсь, он не хочет, чтобы мы его нашли». «Ну, надо же». Урсула глядела на меня с сочувствием. «Как жаль». «И тогда я рассказала ей о кассетах, о том, как я боялась тебя не дождаться и как придумала записать свои воспоминания». «Замечательно придумали», — искренне восхитилась она. «А куда вы их пошлете?» «У меня есть один адрес в Калифорнии. Марк жил там у своего друга год назад. Пошлю туда. А вот получит ли он? Непременно получит, уверенно сказала Урсула. Конечно, это были просто слова, сказанные для поддержки. Но мне хотелось слушать их снова и снова. «Вы правда так думаете?» «Да», — с непоколебимой уверенностью молодости повторила она. «А еще я думаю, что Марк вернется. Ему просто нужно время и место, чтобы понять, что он не виноват, что жене ничем нельзя было помочь». Урсула встала и наклонилась над моей кроватью. Взяла плеер и положила мне на колени. «Не бросайте свои записи, Грейс», — сказала она, целуя меня. «Марк обязательно вернется домой. Вот увидите». «Ну, хватит. Я отвлеклась. Рассказываю тебе о том, что ты и так знаешь. Непростительная слабость. Неизвестно ведь, сколько у меня вообще осталось времени». «Итак, на полях Фландрии бушуют сражения. Могилы майора Джонатана и лорда Эшбери еще не остыли, а впереди целых 2 года войны. Молодые парни со всех концов земли танцуют смертельный вальс. Сперва майор, потом Дэвид. Нет, нет у меня ни сил, ни желания описывать их гибель. Достаточно того, что я о ней упомянула. Вместо этого мы вернемся в Ривертон в январь 1919-го. Война окончена, и Ханна с Эмилин, которые провели 2 года в Лондоне, в городском доме леди Вайолет, вернулись к отцу. Они изменились, очень повзрослели с тех пор, как мы последний раз о них говорили. Ханне 18, ей пора выходить в свет. Эмилин 14, и она топчется на пороге взрослой жизни, горя желанием в нее ворваться. Игры прошлых лет ушли со смертью Дэвида. Особенно игра. Правило номер 3. В игру играют 3. Ни больше, ни меньше. Вернувшись в Ривертон, Ханна первым делом достала с чердака китайскую шкатулку. Я тайком наблюдала за ней. Ханна спрятала шкатулку в холщовую сумку и отнесла к озеру. Я спряталась у тропинки, у фонтана с икаром, и подсмотрела, как она донесла сумку до лодочного сарая. Постояла, огляделась. Я нырнула поглубже в кусты, чтобы она меня не заметила. Ханна подошла туда, где берег резко обрывался к воде. Встала спиной к обрыву и пошла, переставляя ноги так, что носок одной туфли касался каблука другой. Спустившись к озеру, отсчитала 3 шага и остановилась. Повторив этот маневр еще 2 раза, Ханна опустилась на колени и открыла сумку. Достала небольшую лопатку, наверняка стянула у Дадли, и начала копать. Сперва это оказалось нелегко, берег был покрыт плотным слоем гальки. Потом Ханна добралась до мягкой почвы, и дело пошло быстрее. Она не останавливалась, пока горка вынутой земли не выросла примерно на фут. Ханна достала из сумки китайскую шкатулку и уложила ее в вырытую яму. Хотела уже засыпать землей и вдруг остановилась. Снова вытащила, открыла, взяла одну из миниатюрных книжек. Раскрыла медальон, что висел у нее на шее, и спрятала книгу туда, а потом вернула шкатулку в яму и начала закапывать. Здесь мне и пришлось ее оставить. Мистер Гамильтон мог меня хватиться, а он был не в том настроении, чтобы шутки шутить. На кухне кипела работа. Мы готовились к первому послевоенному обеду. От некоторых из приглашенных, по словам мистера Гамильтона, зависела судьба семейства. Так и вышло. Мы даже представить себе не могли, насколько она от них зависела.